Когнитивная терапия – это очень четкий и понятный навык. Это как, перебирая последовательно эмоционально значимые темы, да, добиться такого гиперболического усиления внутреннего конфликта, что этот внутренний конфликт станет для человека абсурдным и пройдет. Все. Очень четкая формулировка. Ты перебираешь вот эти темы и усиливаешь это таким образом в хорошем рапорте, пока проблема не исчезнет за счет гиперболизации. Очень четкая, понятная модель. Там есть четких, понятных 5 тем. Это религия, секс, смерть, деньги. Нет, что-то еще. Все не забываю. Вот. И все это описано в книжке «Фармер. Провокативная терапия». Причем сам он не знал, как он это делает. Это круто. Когда мы его спрашивали, а как вы это делаете, я просто вижу. У меня как будто бы в голове 100 телевизоров, и я выбираю те из них, на которые надо смотреть. Круто, да? Как мне это делать? Пусть в голову 100 телевизоров. У меня возникает проблема с такого рода метафорами. Понимаешь, почему у меня возникает рода проблема с такими метафорами? Я не знаю, что мне делать. Как мне засунуть в голову телевизор? А вот пошагово быть в хорошем рапорте, гиперболизировать последовательно вот эти темы до тех пор, пока ты не увидишь, что человек цепляет, это я могу. Тейном при заданных обстоятельствах. Что они еще должны быть ограничения, на кого это должно работать, на кого это можно применять, на кого нельзя применять, как это тестировать. Это. Так. Чего еще надо в своих списках? Увеличение своего счета на фондовой бирже на 10% ежемесячно. Гарантия? Хотелось бы. Нет, вот это хотелось бы, значит, это не работает, окей? Потому что если ты знаешь такую модель, то... Нет, я не знаю такую модель. А, ты думаешь, что она у кого-нибудь есть? Да. Серьезно? Что да. Нет, ты серьезно думаешь? Я серьезно так не думаю. Знаешь, есть люди, у которых это есть, они об этом говорят. Я не знаю таких людей, я серьезно думаю, что такие люди... Тогда это лазерная пушка в лбу, я тоже такую хочу. Да. Мне не нравится. У меня это волшебство. Я тоже чего волшебную палочку. Да, и... По-моему, на 8% есть. Если есть, дай мне знать. Конечно, ты сильно изменил ситуацию на 8%. Я не верю в это. Есть ли модель подбора тех акций, которые вырастут в ближайший там, квартал? Вот в это я могу поверить. И то с вероятностью. И то с вероятностью, да, но это как бы ничего еще. Но вот такой формулировки это хочу звездолет. Окей. Как-то тем, кто влияет на биржу. О, да, купить биржу. Как влиять на нее, да. И начать устанавливать котировки с лоба. Такая модель. Как моментально определять потребности людей для... Как определять потребности людей определенной ниши для допродажи им услуг или продуктов, которые удовлетворяют их же потребности? И как? Я хочу эту модель. Так, она вероятностная, она сформулирована у тебя так, как будто бы она результативная, она вероятностная. Вероятностная модель, ты ее не так сформулировал. Ну, есть люди в какой-то нише, у них есть потребности. Как глядя на этих людей сразу смотреть. Ну, например, люди, которые ходят в солярий, эти же люди с большой вероятностью ходят в салон красоты. Например. Ну там, или эти же люди ходят на дискотеке. В чем будет заключаться модель? То есть я вижу нишу в солярии, потребность людей быть красивыми, ну или там увеличивать восхищенные взгляды на себя, конверсию, да, или уменьшать количество свиданий и так далее. Да. А у этих людей есть такая потребность, это ниша. Так это будет контактная модель, ты должен уж подойти и спросить у них сначала. Нет, но я хочу такую модель, чтобы определять сразу. А я хочу лазерную пушку в лоб. Хорошо, а определение... Еще раз, товарищи, если в вашей модели задействованы другие люди, пожалуйста, хватит играть в черных мастеринах. Подожди, ты же сам сказал, что ты в голове определяешь по двум параметрам нишу. Да, только я сравниваю с собой, и мой ответ всегда тестировать надо. Ну вот, мне хотя бы до этого. А, тогда говори ответ, тестировать надо, и все. Не понятно. Я делаю, я спрашиваю все равно, только я спрашиваю себя. Но предполагать мы можем с какой-то вероятностью? Нет. Спрашивать придут кого-то. Себя или кого-то еще. Если в твоей модели предусмотрен вопрос и искреннее узнавание ответа, Нет. Рекомендация выбора ниши для успешного ведения бизнеса там. Рекомендация. Там сама продажа выступает вопросом. Понимаешь, в чем фишка этой красивой модели? Потому что я сначала выбираю нишу, потом выставляю ее на продажу. Если она продается, я считаю, что это ответ на вопрос. Понимаешь? Вот, все, я сформулировал. Давай. И из этой всей воды основное получается. Как спросить у этих людей, то есть получить доверительный ответ. Вот это круто. Как спросить у этих людей, будут проблемы так, чтобы получить достоверный ответ, что они с высокой вероятностью купят следующий. Да. Четкая, понятная модель. Или хотя бы не что купят, а какая у них боль. Да. Или зачем они это делают, какая у них мотивация покупать то, что они уже купили сейчас. Да. Вот это четкая модель. Да, как задавать такие вопросы. Как создать контекст, в котором они захотят ответить. Да. Всегда согласен. Да, еще. Да. Что-нибудь? Сейчас пройду. Как сократить цикл B2B продаж в два раза? Неизмеримо. Нет конкретной ниши? Нет ниши, нет. Что такое два раза, это так, для поржать. У меня средний цикл продажи без денег. О, цикл продажи? Это от первого контакта до покупки? Да. Вау. Как снизить время от первого контакта до первой покупки в экологии, в паспорте отходов, в крупных лав до 4,5 месяцев? Вот это ничего. Это даже под каждую услугу тогда. Прикинь. Но я когда уже после трех, там как снижать в экологических услугах, там если будет категоризация. Я не знаю, просто есть ли такая модель. Опять же. Но она все равно должна звучать конкретно поведенчески. До там такого же периода. Потому что я не уверен, что там тутные лампы, хлорные отходы должны иметь одинаковый цикл продаж. Для меня это не очевидно. Понятно, что ты опять хочешь загнать их вот сюда, и ты хочешь черным ластерином, чтобы они вместо 9 месяцев за 4,5 это делали. Как создать такой цикл для них, чтобы они хотели с тобой заключать договоры быстрее? А вообще ответ будет 9, занимайся тем, что приносит будет более быстрые деньги. Есть модель, я вам скажу. Да. А модель? Здесь. Ну, позвонить в проверяющие органы, когда к тебе приходит клиент. Это не совсем корректно. Ну, понятно. Я вот не люблю работать. Эти способы воздействия. Ну, то есть не круто, реально не круто, не спортивно. Должны быть красивые, чистые, понятные модели. Вот как любого человека научить там кататься на коньках до уровня там, третьего взрослого разряда за неделю, это круто. Да, есть это как плавать научить на уровне КМС. Да, на третьем искупался. Да, 20 минут. Да. Как научить плавать за 20 минут на уровне КМС? Вот это круто. Есть такая штука? Есть. Скипидар называют. Это тоже не спортивно. Это не спортивно и неинтересно. Вот как научить человека за неделю профессионально играть в гольф на уровне профессиональных гольфистов? За неделю. Вот такие есть модели. Понимаете, в чем их отличие будет принципиальное? В том, что все остальные будут учить сразу сложному навыку целиком, а там будут учить маленьким навычкам последовательно. У вас будут пошагово это учить. Только горизонтальный удар, только на расстояние, только угловое отклонение и так далее. Вот. А сами мы можем научиться? Есть ли такая модель? Это хороший вопрос. Я очень долго задавал себе этот вопрос. А сами? Ты знаешь, на примере горных лыж могу тебе сказать, что нет. То есть можно долго уродоваться самостоятельно. То есть предполагаю. А можно взять инструктора на 3 часа. Да. Вот два варианта. В итоге получается проще. Быстрее. Быстрее. Реально гораздо быстрее. Можно, теоретически, наверное, да. Но понимаешь, в чем заморочка? Есть гипотеза, что ты тогда будешь повторять весь путь эволюции пещерного человека до текущего момента и использовать существующий паттерн. А он уже знает, как надо. Вот, обычно. Как можно сравнить? Я прошел сравнение, учился на сноуборде месяц и разбил себе задницу, да. А лыжи научился за 2 часа, на тот же уровень, что катаюсь на городе. Да. Ну, на лыжах с разбитой задницей тоже не приходит. Я на парде так и не научился, поэтому. У меня просто не было хорошего места. Могу играть с вами, но не люблю. Про мост. Просто со знакомым поехали, он мне сказал 3 вещи, вот, которые нужно делать, и все. Вот. Вот это круто, понимаешь? Очень легко. Да. Как научиться кататься на борде, зная только 3 вещи. Ну, там, на какую ногу держать опор, как бы, вот, и там, скажем, просто как отклоняться в нужных местах. Но на самом деле фишка в том, на какой вес держать ногу просто. Ногу нужно вес держать на переднюю ногу. Как не хотелось бы держать ее на задней ноге. То есть вот, да, я понимаю. Вот самая фишка. И все. И управление клево. Становится очень легким. Вот. И этому можно научить просто на горе без самого борда буквально за 3 минуты. Как принципиально держать вес на переднюю ногу, и даже если падаешь. То есть в падении держать вес вперед. Падать хочется как бы назад, как бы, да, аккуратненько. Да, да. На самом деле, если, ну, на переднюю ногу держать вес, то управление бордом становится очень, очень просто, и ты не падаешь. Вот как ни парадоксально. Круто. Вот я этого не знал, прям совершенно искренне. Очень интересно. Понимаешь, вот то, чем мне хочется сейчас с вами поделиться, вот то, чем я сейчас собираюсь заниматься, это создание вот такого рода как раз моделей и продвижение их. Причем часть из них будет бесплатная в открытом доступе, а часть из них будет продаваться за очень хорошие деньги. Что, естественно, тоже будет, потому что те, которые будут бесплатные, будут генерировать большое количество желающих, а им можно уже продавать. И это тоже модель. А? И это тоже модель. Модель привлечения, модель двух шаговых продаж. На продаже второго шага. Это тоже модель. Дальше цепочки создания ценности это модель. Очень много из того, что я даю на остальных семинарах, то есть вот если вопрос, как зарабатывать денег вот в любом количестве. Очень, очень просто. Вы просто приходите, узнаете, что людям интересно, идете в мир, находите это у кого-то, моделируете, приходите и рассказываете их до посинения. Есть еще более простой способ. Смотрите, какая книжка хорошо продается, покупаете ее, переписывайте в виде модели, действительно рабочие, и рассказывайте. Отлично. Потрясающие вещи. Секретные вещи. Это все оттуда. Поэтому, с моей точки зрения, моделирование это такое вот. Сейчас в современном мире умение моделировать это вот как раньше быть шаманом племени. Вы делаете непонятные вещи, происходят чудеса. Честно, они не понимают, как вы это делаете. Потому что они, в принципе, не понимают, как быть на метауровне. Вот как осознавать что-то по поводу навыков. Они не готовы менять собственные навыки, собственное мышление. Получается, что это уже не психотехнология, это просто тоже определенный навык. Да? Это технологии, но они просто связаны с человеческим носителем. Вот и все. Они просто находятся на нашем, вот, на человеческом носителе. Вот что это значит. Обычно достаточно. Выгодно алгоритм создания новых технологий, которые будут потребность которых появилась вчера и еще в ближайшие 20 лет. Да. А еще круче то, что Sony сейчас делает. Они проектируют те технологии, которые будут востребованы через 5 лет. Которые точно не востребованы сейчас и которые сейчас не продаются. Но через 5 лет будут продаваться. Для этого уже нужен доход сейчас. Да, для этого надо знать как сейчас и влиять на то, что сейчас. Дима, например. Ну, то, что ты сейчас сказал, пример может привести. Sony. Они 5 лет назад Sony разработали электронную бумагу. Ну, 0,2 миллиметра толщиной электронная бумага. В частности, да. То есть сейчас Sony сейчас делает очень интересную вещь. Sony разрабатывает целый класс носителей для того, чтобы в будущем продавать контент для этих носителей. Да? И сначала надо внедрить носитель. Но в частности электронная бумага. То есть электронная бумага это то, что они продают сейчас, для того, чтобы в дальнейшем на нее переводить все газеты. Она пока еще не аналогична вот, бумажной бумаге. Электронная бумага это такая вот типа лист пластика, который ты можешь сгибать, крутить, мять. Вот, потом разворачиваешь вот так. Она который есть... хранит электронную информацию. Да. То есть там видео, ну, дисплей. Ну, это такой дисплей. Да, дисплей. А что, прикольно, одна газета, значит, подписался на нее. Да. В следующий раз делать новую газету. Совершенно верно. Ты можешь посмотреть вчерашнюю газету. На одной тоже я снимаю. Нет. Конечно. Так ты есть едешь, но ты можешь ее разворачивать, можешь шуршать ее. Мог убить. Да, знаешь, понял. В этом мог убить неудобно. Как тогда? Вот. А последним еще у него ребро. Красть мухи ребром айпэда. Убей голову. Пойду совсем тонкие в скором времени. Военного, помнишь, спросили, у военного спрашивают, чем отличается автомат от газеты? Как чем? В автомат нельзя селедку завернуть. Примерно так. Поэтому... Управление технологиями будущего – это очень интересная вещь. Это обобщенно очень звучит. Да. Ну, потому что я не хочу выходить в эту тему. Ну, слишком она большая. То есть технологии дополнены реальностью. Это что, пример поведенческий, конкретный, частный составляющий? Дополнены реальностью. Реклама в дополненной реальности. Поведенческий. Это поведенческий конкретно. Сейчас Sony. Дополненная реальность – это когда вам на линзу или вам напрямую на сетчатку проецируется информация про окружающий мир. То есть вы одним глазом смотрите на реальный мир, идете по улице, вы смотрите на дом, и про него вся информация. Кто живет, что внутри, какие телефоны, какая история. Все. Идете по улице, уже есть такие сетчатки. Идешь по улице, смотришь на человека. Сейчас через мобильник надо смотреть через камеру. Сейчас через мобильник. А вот прямая трансляция на сетчатку. Распознается человек, узнавание лица, поиск профилей на Фейсбуке. Кто это? Френдишься ты с ним, не френдишься, какие у него интересы, как с ним взаимодействовать, и все это тебе на сетчатку. Как установить рапорт за 10 секунд. Потом подходишь и говоришь, I need your t-shirt. Да-да-да-да. И мотоцикл. Дима, он видит двумя глазами. А? При этом он двумя глазами видит. Или один. Нет, он видит по вторым тоже, но это вторым слоем. Это как голограмма такая. Это очень странно. Я видел так через очки. Вот там не трансляция на сетчатку, там псевдофокус называем. Я не знаю, как это работает, но когда ты видишь изображение, висящее в воздухе, когда его там нет. То есть, на самом деле ты видишь его на проекции очков, ну вот на стекле. А? Почти 3D, да. То есть ты видишь его на самом деле на стекле, но выглядит так, как будто ты видишь его ближе стекла или дальше стекла. Вот. Это очень забавная история. Ну, такие вот в фокусе изображения. И оно так транслируется лучами как-то тебе. И, так вот, что они делают? Они сейчас разрабатывают технологии рекламы в дополненной реальности. Еще дополненной реальности нет. А сзади ранец батарейками? Нет, сейчас это уже остается. Сейчас не ранец батарейками. Сейчас уже есть технологии дистанционной подзарядки устройств без проводов. Тесла может быть доволен. Сейчас ставится вот такая хренька под потолком, и телевизоры, все другие устройства на дистанции до 3 метров получают энергию для своей работы без проводов вообще. А с человеком что-то? А? С человеком. И чего? Какая, в какой микроволновке ты вот сейчас ходишь вот от того, что вокруг тебя миллионы радиосигналов, мобильники и так далее? Что с тобой? Ничего. Там. Радиосигнал же не идет. А если ты съешь картошку с геном Камбеллы, то что? Ты станешь жирком мало и болеешь много. Кто? Водители поездов в метро. А я не думаю, что они это делают, потому что там электромагнитное излучение. Скорее всего, потому что они работают сменами без света под землей за небольшие деньги. Без воздуха. То есть, да, честно, тут надо смотреть, что реально является причиной. Реальных примеров негативного электромагнитного воздействия сейчас особо вроде как достоверно не обнаружено. Кстати, есть следующая тема после Sony. Технологии разработки борьбы со спамом дополненной реальности. Абсолютно, ты понимаешь? И так далее. И вот если ты... Да. Но если ты заранее знаешь, что ты через 5 лет будешь внедрять системы беспроводной подзарядки всех устройств, поэтому нет, там не будет ранца батарейки. А вот система индивидуального подогрева воды в трубах на одну квартиру или на один дом, Это интересно. Потому что современные технологии позволяют уже подогревать воду в течение ее прохождения по шлангу душа. И это будет гораздо дешевле, чем гораздо более энергобезопасно, чем заниматься с ты понимаешь, и у нас, ладно, сейчас уже в Португалии до 20% энергии обеспечивается из возобновляемых источников. Понимаешь, у них страна, в которой 100% энергии обеспечивается из возобновляемых источников. Да? При этом электроэнергия подается как электроэнергия. При этом нету систем централизованной подачи горячей воды, потому что эта штука работает на водороде, который генерируется электричеством, а водородными топливными... Вот этой всей штукой обогревается вода в этом шланге для душа. Потому что прямую энергию, ну иначе надо слишком много электричества жечь. Проще водорода. Закольцевать. Да. Или горячая вода от этого идет в внутреннюю систему очистки в самой квартире, и потом действительно кольцуется, обогревает все то, что внутри происходит. Это все технологии, которые уже есть сейчас. Вот, понимаешь, вот в Испанию можно съездить и посмотреть на солнечную электростанцию, которая работает 24 часа в сутки. Она работает до 30 часов. Как она работает? Она все время днем светит, растапливает соль, соль там крутится, значит, греет эти воду, которая пара идет на турбины, турбина крутится, вырабатывает электричество. Солнышко заходит, соль все равно горячая, все равно продолжает циркулировать. На следующий день солнышко опять встает, опять начинает светить, она опять подогревается. И так она работает 280 дней в году. Да, это Испания. Но зато это круглосуточное использование солнечной энергии. И так далее. Есть масса интересных вещей. Индивидуальная работа, индивидуальные поплавковые электрогенераторы. Вообще круто. Вот волновые поплавковые генераторы это вообще круто. Ну и так далее. То есть есть масса интереснейших вещей, которые можно внедрять. Черт возьми. А если вы продаете девайсы для этих вещей или что-то настроенное на эти вещи, то тогда вы, по сути, забегаете вперед в будущее. На шаг вперед технологии. Вот. Ну ладно. А тут не надо не прогадать, тут надо начинать новую технологию каждый две недели. Смотреть, что получится. Тут же сразу далеко не в следующей теме. Да. В следующей теме мы тоже сейчас перейдем, но вопрос к вам по поводу моделирования. То есть выбирайте навык, который вы будете моделировать сейчас. Все выбрали? Прямо сейчас? Конечно. Потому что описание этого навыка должно попадать всего в две модели. Опять же, давайте синхроничные люди усложняют такую всю эту историю правового описания. Но с моей точки зрения скорой толку будет вполне достаточно. Описание мастерской модели должно проходить по скору и по толку. Для тех, кто не помнит, что это такое, не знает, что это такое, поговорим еще раз внимательно. Для модели у вас должна быть краткая экспликация в виде скора. То есть на одной страничке вы должны описать скор для любой модели. Возьмем вождение. Вождение это что? Да. Ну, не совсем. Вот навык вождения автомобиля это что? С точки зрения симптома. То есть это описание самого действия. Описание действия. Совершенно верно. То есть это способность динамического управления движущимся автомобилем в соответствии с правилами дорожного движения для обеспечения безопасности. С точки А в точку Б. Описание действия. Первая точка. Второе. Причины. Что было раньше? Почему нужно это? Оно избавляет вас от чего? То есть причина. Причина обязательств? Да. Потому что тогда вы понимаете, как мотивировать людей эту модель внедрять. Если вы не прописываете причину для модели, совершенно непонятно, зачем ее внедрять. Что перед сексе это эффект, это эффект вообще, даже не аутап. Причина. Причина. Раньше что было? Предыдущий вариант какой? Вот. Толкотня в общественном транспорте. Это описание предыдущих версий. Толкотня в общественном транспорте. За пара ходить пешком. Уступать бабушкам. Да, бабушкам. Это опять же в транспорте. То есть ты можешь либо ходить пешком, но это долго и заморочно, либо толкаться в общественном транспорте, но это как бы душно и надо уступать, и он ходит как-то странно. Не всегда ночью ездит и так далее. Причины, по которым эту модель надо использовать. То есть из-за чего вы решили вообще этим заниматься? Желаемый результат модели какой? Быстро попадать в точки автора. Ну, да нет, это долго попадать в точки в точку. Вот в Москве и Питере. С комфортом. Да. Попадать в точки в точку. Долго и с комфортом. Долго? Ну долго, если не умеешь ездить нормально. Нет. В Москве тебя можешь уметь ездить нормально, ненормально, тебе все равно не поможет никак вообще. Ну допустим, ладно, передвижение из точки А в точку Б индивидуально, я бы сказал так. Да. Можно ковыряться в носу, никто не будет, если тонированный мышь. Это тонировки такие. Это эффект, наверное. Ковыряться в носу. Да, это эффект. Мне тоже кажется, это эффект. Комментатор ковыряться в носу. Я не знаю, где ты будешь ковыряться. Don't ask, don't tell, понимаешь? Я не знаю, что именно. Don't ask, don't tell. Результат. Передвижение из точки А в точку Б в индивидуальном режиме в своем собственном маленьком... С грузом. Ну, можно с грузом, можно без грузом. С грузом или без. Ночью. Выбор маршрута. Да. С возможностью выбора маршрута, под ночью. Сухой такой. Да. Нормально. Хорошо. Пошли. Но что для этого требуется? Реально, какие затраты идут на машину? Обслуживание. Время. Конкретнее. Цифра. Вот, во-первых, это деньги на права. На взятки. Да, там взятки, техобслуживание, бензин. Время на обучение. Время, то есть деньги, время, это обучение. Запчасти. Да, запчасти. Страховка. Сама машина, тоже надо покупать. Да, несомненно, сама машина. В итоге машина в Питере будет обходиться вам 1035 в месяц. Самая стандартная. Абсолютно стандартная машина. C-класс. C-класс. Ну, я имею в виду, не просто любой, да. Ford Focus. Ну, Ford Focus, да, 30-ку будет вылетать. 30 месяц. Минимум. Нет, включая покупку автомобиля. Включая покупку автомобиля, его удешевление, перепродажу и так далее, в месяц он будет уходить минимум 30-35. Если ты не владеешь навыком продавать машину дороже, То все равно, там плюс-минус. Продаж дороже. Продаешь не настолько дороже, чтобы отвезти. Дешевле таксиста он получается. Да, таксиста он дешевле, сильно дешевле. То есть именно если у тебя поездки только по городу, да, вот без дачи, без всякой этой истории, то вот если по городу, то на такси сильно дешевле. Вот если просто посчитать. Такси 20-ка это будет вообще даже в лакее за продуктами. Да. То есть на любые поездки в такси в среднем угрожает будет ходить где-то 20-25. Если ты получишь вид в пакет, со скидкой. Можно нет человека. Да. Персонального водителя. По сути, там, да. Но это как бы ресурс, это тоже надо рассчитывать. Я помню, в метро 1000 рублей в день водитель на целый день с машиной хорошей. Я помню, в метро была реклама где-то год назад. 1000 рублей в день там, с нормальной машиной, там было бы с водителем. В чем смысл тогда, если поймать? Я тебе о чем и говорю. Да, заморочек только в прошлом, я просто не считаю. Ладно, эффект. теперь, когда вы можете передвигаться индивидуально, вот тогда, да, ты можешь позволить, ты можешь чувствовать себя... Пацанчик. Ковыряться там. Забронированный мистер ходит. Да, или без. Вот о чем и речь. Да, и начинается. Тут эффектом может быть престиж, тут эффектом может быть нежелание общаться, тут эффектом может быть дополнительное обучение. Если ты слушаешь аудиоуроки. Комфорт, ну как бы ладно. Индивидуальное ощущение комфорта, согласен. Но в принципе в такси оно тоже есть, давай так. То есть, ну, тут надо смотреть. От чего именно от личного машины есть? Ну, вот общественный транспорт. Ну, вот общественный транспорт. Когда садишься в чистом костюме, едешь на встречу клиент, выходишь из общественного транспорта. Тоже верно. Тоже верно. Мы сейчас не осматриваем общественный транспорт, уже такси рассматриваем. Ну, можно и такси рассматривать, и общественный транспорт. Ну, так что вот эта вот проблема с костюмом, по-моему, в такси. Это будет индивидуально, да, в данном случае. Ну, не докапывайтесь. Надо смотреть, какие эффекты будут. То есть, это в каждой модели будет. Свободное передвижение, как бы, не надо. Это не эффект. Захотел, поехал. Это не эффект. Почему? Это результат. Эффект, вот теперь, когда у тебя есть свободное передвижение, что тебе это дает? Иллюзию власти над пространством. Вот это эффект. У меня есть выбор. Хочу еду, хочу не еду. Я извиняюсь, эффект на бронепоезде. А какая тогда получается разница принципиально между эффектом и... Результат – это то, что ты непосредственно получаешь от объекта, или от модели, от чего-то. Это непосредственный результат. То, что ты прямо получаешь. То, что ты хочешь получить, получаешь. А эффект – это когда ты это получил, тебе это на самом деле зачем? Зачем? Да, вопрос. То есть в эффекте вопрос «зачем?». Зарядка по утрам снежную зиму. Еще раз? Зарядка по утрам снежную зиму. Ну, например, да. Я специально покупаю машину, чтобы ее откапывать. Это эффект. Ты ее не покупаешь, чтобы ездить, ну как бы ездишь, но не ездишь, но на самом деле ты хочешь, ты любишь ее откапывать. Едешь по теме снега. Эффекты и положительные отрицательные. Конечно, даже здесь. Могут быть. И положительные отрицательные. Вам обычно это эффект не считается. В основном положительный. Можно чистить подогревом полностью. А еще. И с автозапуском. Да, это опять же, тогда это будет желаемый результат, а не эффект. Эффект это вот я специально хочу купить, чтобы ездить и слушать там. Но эффекты можно только положить. Нет, они могут и отрицательные тоже, если ты какой-то мазохист или не знаю. Они могут быть не положительные и не отрицательные, они просто эффекты. Вот так я бы сказал. Оценочный фрейм к нему вообще не уместен. К эффекту. Еще важно еще то, что экономится время на ответ, почему нет машины. Да. Это тоже может быть эффект. Хорошая отмога не пить компанию. Да, это эффект. Если говорить, что отмазка нет. Опять же, это индивидуально. Кто-то спалился. Вот. Ну, короче, вот это вы прописываете на первой страничке модели. Понятно, да? Вот эти 5 параметров. Толда будет совершенно достаточно, чтобы пошагово прописать, что конкретно должен делать тот человек, с которым вы работаете. Строго пошагово. Обязательно будет 2 теста и 1 тест. Нет. Но у вас толды будут биться следующим образом. У вас будет толд на всю модель. Так. Что это значит? Это точка А, с которой человек начинает. То есть любой человек на улице, имеющий руки, ноги, умеющий читать и говорить, вот, смотреть. Точка Б, он умеет, согласно правилам дорожного движения, безопасно ездить по улице на автомобиле. Б, класс. Правая категория Б. Понятно, да? Для этого он проходит теоретическую часть, практическую часть и там экзамен. Стратегия выхода, у него на руках права, и он сдал поведенческий экзамен. Ну, который часто не учитывается. Но по-хорошему, вот это стратегия выхода. То есть точка А, точка Б, общее описание того, что он должен сделать, и когда пора заканчивать. Это вот. для каждого подпункта из вот этих вот вы пишете свой, часть 1, и опять маленький коврик. Для теоретического обучения, да, вы предлагаете сюда приехать. Или вообще не предлагаете пить его на теоретическое и практическое, а предлагаете пить его на те 7 частей, которые там были предложены. И так далее. До поведенческих конкретных действий. Что-то делать в реальном мире с реальными объектами. А здесь будут возникать вопросы из серии, что а если мы моделируем знания антропологии? Да? То какие там реальные действия? Это же человек внутри своей головы знает историю или знает антропологию. Познать по черепушке кого-то. А? Да, познать по черепушке кого-то. Да, либо познать по черепушке кого-то, либо по истории он должен напомнить таблицы, да, либо, там, либо вот в голове держать список знаний, и он должен проводить внутренние операции. Мы все внутренние операции человека мы сводим к трем. Да? Сравнение, да, приравнивание, нет, в данном случае не совсем так. Больше-меньше, причина и следствие не равно. Все. Мы считаем, что в голове человека есть три типа операций. Ну и хранение списков. Ну, хранение картины, в данном случае, не списков. Которое на самом деле тоже является приравниванием причинно-следственной связи. Что это значит? Что любой внутренний процесс человека может быть описан вот этими операциями. Ну, например, решить, что лучше, татаро-монгольская ига или завоевание Китая. Как будет смешаться эта процедура? Почему что-то должно быть лучше? Ну, вот, допустим, такая задача стоит. Решить сочинение на эту тему. Как внутри своей головы человек будет это делать? Например, через сравнение. Если татаро-монгол меньше, то лучше татаро-монгол. Да, например так. Например так. По списку критериев. То есть мы упрощаем всю богатую внутреннюю деятельность человека вот до этих параметров. И все. То есть на самом деле она из них и состоит. И вся богатая внутренняя деятельность сводится вот к этим параметрам. Количество жертв, дани, которые надо давать. Или, например, будет ли следовать из этого, что управление нужно передать тому-то и тому-то. То есть это в данном случае просто примером развития. Но вопрос, как человек, то есть, понимаете, с чем вы будете сталкиваться? Вы будете сталкиваться с тем, что человек пришел в автосалон, и внутри у него типа богатая внутренняя работа, как он выбирает две машины. Да. А на самом деле все очень просто. Он проводит достаточно простые операции внутри своей головы. Как бы сейчас сравнивать. Что-то с чем-то сравнивает, да, из каких-то выводов делает, ну то есть из чего-то делает какие-то выводы, или говорит, это то или это не то. И все. То есть человеческий мозг работает реально проще, чем кажется. Это надо понимать. И вы тогда становитесь программистами человеческих носителей. Понятно, да? То есть вы начинаете управлять информацией на человеческом носителе. Да. Это операции, которые в АД происходят, правильно? В логической части. У тебя, да. Ну, так, а как тогда, значит, те, которые визуальные. Так же. Больше, там меньше. Еще и другие могут быть. Нет. Это все такие. Это у тебя ты фиксируешь. Ну, например, внимательное соединение образа. Еще раз? Внимательное соединение образа. Да. А это не списки, не равно. Это приравнивание. Это либо приравнивание, нет. Либо больше. Фактически это приравнивание. Фактически это приравнивание. По себе операция, она... Это приравнивание. Это операция приравнивания. Это сейчас соединение и создание единого целого. Это приравнивание. Тогда нужно уточнять все эти операции, правильно? Теоретически, наверное, да, их можно уточнить по модальности. Я не вижу в этом никакого смысла, потому что сравнение внутренних образов или приравнивание внутренних образов – это одно и то же. По созданию. Ты не можешь создавать внутренний образ. Человек не умеет создавать внутренний образ. Он может взять два уже бывших и соединить их в один. А это приравнивание. Хорошо, фантастика. Что? Нет. фантасты, что интересно, не создают, они либо делают причинно-следственные связи из неочевидных тебе вещей, то есть они либо берут заданные условия, а из них уже следует что-то. Да? Либо они увеличивают что-то до гротескных масштабов, либо уменьшают, либо еще что-то делают. Ничего нового не создают. Поймите, из пустоты в человеческом мозгу ничего не рождается. Операции, пум, рождение нового в человеческом мозгу нет. У меня был четкий образ ювелирного изделия, вот уже со всеми деталями. И ты откуда ты его взял? Нет. Да. Да. Я просто уже на изделии просматривал каталог. Я посмотрел, но там не было такого изделия, оно было абсолютно. Операция отличения, это операция будет, ты либо сравниваешь изделия между собой, либо ты выделяешь список факторов. Если твоя задача создать отличающиеся изделия, так? Это твоя принципиальная задача. Ты сначала загружаешь себе в мозг список, какие изделия есть, так? Выделяешь через отрицание факторов, которых не хватает, и их рекомбинируешь, объединяя во что-то новое. И таким образом будет у тебя изделие с набором параметров, не включенных в данный список. Почему тогда не включаешь комбинацию в качестве одной операции? Хорошо. Хотите, давайте включим комбинацию. Ну, то есть, как это? А укрупнение и разукрупнение? Хорошо, давайте включим еще отрицание. Давайте, ладно, говорим. Включим отрицание и укрупнение. Еще, честно говоря, странно, что приравнивание является подмножением сравнения. Является. Важнее. Надо объяснить того, что приравнивание является подмножением сравнения, а не запарится. Приравнивание достаточно просто. Это, под приравниванием я имею в виду сравнение и объединение. Вот. Это и есть это. X равно X. Не X тождественен X, а X это и есть X. То есть вот две объединения двух картинок, это в данном случае приравнивание. Ну, для цели этого курса. Так проще. Потерял связь, зачем мы говорим про. Смотри. Вчера мы говорили о том, что когда ты моделируешь какой-то навык, часть вещей, вот когда кто-то делает ювелирное украшение, да, то часть вещей он совершает во внешнем мире, можно повесить ему на кончики пальцев датчики, четко записать траекторию движения этих кончиков пальцев, технология уже доступна абсолютно, и если ты повторишь движение этих кончиков пальцев, то ты получишь такое же украшение в реальном мире, так? Но, что ты таким образом не смоделировал, это почему он внезапно стал сидеть и делать вот эти движения. Да? Тезис, который я говорю, заключается в очень простой вещи. Он внутри себя не делает ничего сложного внутри своей головы. Он совершает набор простых операций над простыми внутренними объектами. Ты можешь это вынести вовне и показать вовне, как он это делает. Да? То есть, если положить перед тобой список, сказать, выписать все параметры существующих украшений, ну, по этим трем параметрам. Создать подмножество параметров, которые были не задействованы вот в этом списке, да, объединить это и посмотреть, какая форма получится, тогда ты получишь мотивацию, почему он начинает делать вот эти движения руками. У нас, скажем так, сложность просто в том, что мы не знаем списка, который он, у него в голове, верно? Да. А это просто простые как. Да, да. То есть мы не знаем, с какими данными он совершает эти операции. Но сами операции будут достаточно простыми. То есть, поймите, там не будет каких-то озарений, открытий, инсайтов и так далее. Изобретатели никогда ничего не придумывают с нуля. Понимаешь? Ну, допустим, давай. Верстамин, ты подумал, 15-летний, да, для Андреевича. Да. А он сначала изучал что? Сначала долго рисовал птичьи крылышки, архимедовские винты. И думал, а если вот птичье крыло имеет вот эту вот возможность давить на воздух таким образом, его крутить, что будет? Объединение двух параметров, не более того. Это очень простая операция. Просто гений его заключается в том, что он умеет это делать, для него это привычно. А в советское время была создана эта методология, называется теория решения изобретательских задач. От Шулера. Которая подробно рассказывает, как именно решать изобретательские задачи. Проблема от Шулера, что в его модели вообще не было ответа на вопрос «зачем?». Вот лично от Шулера вопрос «зачем?» не интересовал, как и других изобретателей в советский период. Какая разница? сказано проверить 10 тысяч лампочек вот, без разбивания лампочек. Вот мы и решаем эту задачу. Зачем? Партии виднее. Из-за этого ТРИС вылетел в трубу и оказался неприспособлен к 90-м годам. Потому что на самом деле в западной экономике все должно идти от вопроса «зачем?». И если ты берешь ТРИС и приспосабливаешь его отвечать на вопрос «зачем?», то ты получаешь совершенно фантастическую методологию, опять же, из объединения просто двух вещей. Западного принципа к продаже чего-нибудь, продажи ниши, и технологии подбора решений под заданную задачу. И тогда у тебя появляется авторская методика. И со стороны выглядит так, как будто ты гений. А ну ты знаешь, откуда ты это делаешь. Да. Так как ты скажешь, что у нас есть именно закономерность, если посмотреть 30% нового, то не поедится. Когда конструктор смотрит, то смотрит, что ты выделил. Ну вот примерно так, да. Сколько процентов молодых? Ну, это скорее эмпирический такой. Это скорее эмпирический конструкторский закон. Что давайте так, вот давайте на 70% делать из предыдущего, и вот. ТРИЗ очень сильно пропагандируется в институте Юрия Мороза. Да. Мы там собирали целые эти державы, где пытались конструировать что-то принципиально новое на основании ТРИЗа. Да. Были задачи типа, как сделать подзарядку ноутбука без блока. Да. Или как сделать лампочку энергосберегающую без цокля. Да. По-моему, ничего не Вы понимаете, в чем заморочка Мороза и его технологии? Они тоже не отвечают на вопрос, зачем. Они вопрос, зачем совершенно. Они в принципе не собираются думать, зачем это кому-то будет нужно и зачем это продавать. Последний кроссовер был, значит, сначала бизнес нужно автоматизировать, а потом придумать, значит, найти нишу. Да. Зачем? Понимаете, проблема в том, что они действуют из советского допущения, что бизнес – это придумывание чего-то нового. То есть, что сорт будет, востребуется. Да. Это не так. Бизнес – это не создание чего-то нового. Бизнес – это улучшение чего-то старого. Операция на глаза и очки имеют одну и ту же задачу. Это одна и та же ниша. Контактные линзы, очки и кинотеатр – это одна и та же ниша. Да. Возвращаясь к ювелирному украшению, у меня вопрос. Если все эти параметры загрузить в компьютер, да, то он сможет генерить эти украшения бесчисленным множеством. Абсолютно. Но, значит, если это украшение добралось до стадии испытания, он еще как-то их сравнивает между собой. И явно их будет не бесчисленное множество. Скорее всего, он по этим параметрам создал в голове. Да? И сначала придумал, сколько эскизов там есть. Три эскиза. Из них каким образом, по какому параметру ты выбрал, какой вот делать, какой не делать? Как ты понимаешь, что он наиболее эстетический? Удобный, но так, первая проверка на удобство, вторая проверка. Причем удобство можно посмотреть параметры. Там лежать в руке или крепиться или еще что-то. Композиционное решение, вот, расположение там, ну, вот, элементов, которые в системе, правильно. Скорее всего, да, что-то связанное с пропорцией. И? Ну, цвет. То есть ты берешь исчерпывающий список, заставляешь компьютер отобрать из них, те из них, которые являются, допустим, соответствующим там, золотому сечению или как кому там что нравится, геометрические пропорции. Плюс являются удобными с точки зрения крепежа под этим понимать тоже. Плюс цветов, цвет. Какой цвет он? Ну такой-то оттенок. Какой? Как он соотносится? Да, может быть эмаль, может быть просто золото. Как оно соотносится? Ну и там, короче, ну, есть определенная формула, как это делать. Да. Если ты все вариации компьютерно сгенерированные прогонишь через эти критерии, то ты получишь.